Глава 16. Через два дня в моем кармане вновь завибрировала монетка-маячок. Отпущенное Йеном время почти истекло, так что пришлось оставить Алла скучать в одиночестве, сменить доспех из зеркального на черный и вернуться в реальный мир за разъяснениями. Поводок вновь привел меня в кабинет Нельсона Корна, где уже собрались люди, включая Йена, Жольда, Грегори Илджа, его коллегу Некроса Хьюго Роша и даже Грега Эрроуза, которого я легко узнал по ауре. Видимо, случилось что-то серьезное, раз шеф пригласил на совещание начальников всех сыскных участков столицы. Но зачем ему опять понадобился я? «Альтис Шоттик нашелся», — хмуро сообщил Корн. Стоило мне войти в кабинет и занять последнее свободное место. Йен и Жольд озадаченно переглянулись, а я удивленно хмыкнул. «Надо же, живой!» Я-то только на второй день вспомнил, что светлый паскудник остался валяться на темной стороне без присмотра. Мне поначалу было не до него, но потом я, разумеется, сходил на холм, проверил. И, не найдя безумца на кладбище, решил, что его попросту съели. Или же затоптали, пока там резвился слепой поводырь. А оно вон как. Выходит, выкарабкался? «Где?» — только и спросил Йен, когда в кабинете воцарилось гнетущее молчание. Корн выразительно покосился на Эроуза. «У меня на участке объявился», — сообщил тот. «Вчера утром». Сразу после пересменки вашего сотрудника привели ребята с городских ворот и сообщили, что дело по нашей части. «И что с ним?» — нерешительно уточнил Жольд, ощутимо напрягшись. Роуз неприятно улыбнулся. «Сперва его приняли за бродягу. Полдня он просидел у нас в камере, неся какую-то околесицу. Но потом пришли результаты с лечения аур, и я был вынужден спросить совета у коллеги Илджа, когда увидел эти данные. А затем сообщил в ГУС, что у нас чрезвычайная ситуация». «Почему чрезвычайная?» — не понял Жольд. «Потому что, коллега, когда у светлого мага одновременно выгорают и магический дар, и мозги, это повод серьезно обеспокоиться. А у вашего Шоттика, к тому же, вся аура испещрена метками убийцы». «Он что, кого-то убил?» — нахмурился Йен, бросив на Корна растерянный взгляд. «И не напрасно. До сих пор Шоттик проходил по служебному расследованию как неоправдавший доверие сотрудник. Мошенник, проще говоря. А получается, он еще и убийца?» Естественно, Йен встревожился. Но Эроус только качнул головой. «Где ваш маг получил метку убийцы, нам пока неизвестно. Его аура в дырах, все следы оборваны. По-видимому, он пользовался амулетами, чтобы их скрыть. Однако их характер позволяет предположить, что некоторое время назад Шоттик побывал на темной стороне». «Он же светлый», — также хмуро ответил Нельсон Корн. «Поэтому-то и сгорел», — кивнул Роуз. «Но что его туда привело, почему он выжил, и главное, как или с чьей помощью вообще сумел перейти на темную сторону, мы пока не знаем». «Где это произошло?» «Тоже неизвестно. Шоттика подобрали на одной из дорог вблизи Алтира, где маг слонялся в совершенно непотребном виде. Его посадили в телегу и сдали стражникам на воротах. Мои люди сейчас исследуют леса в той стороне. Первые данные, я надеюсь, будут уже к вечеру». «Илдж, какое у вас сложилось по нему мнение?» — поинтересовался Корн, обратившись к целителю. Тот сокрушенно развел руками. «Чтобы давать какие-то заключения, нужен более детальный осмотр, чем была возможность провести у меня. Физически пациент глубоко истощен, но это, как и сказал мастер Роуз, скорее всего, результат длительного пребывания на темной стороне. Устранить эти последствия можно при наличии времени и хорошего ухода. Но с разумом дело обстоит гораздо хуже. От прежнего Альтиса Шоттика там мало что осталось. Реальность в его представлении перепутана с выдумками. Речи бессвязны, а реакция на окружающих меняется от полнейшего безразличия до внезапной агрессии. «Он безумен», — вздохнул Светлый и бросил на шефа почти виноватый взгляд. Но по обрывкам ауры я бы сказал, что это не было сделано умышленно. «А что, такое бывает?» — едва заметно поежился Жольд. «Магия на многое способна», — пожал плечами целитель. «Особенно, если она темная. Та область реальности, что мои коллеги называют тьмой, исследована недостаточно. Некоторые ее законы нам непонятны, многие явления не подвластны. Но та магия, которой владеют люди, оставляет после себя отчетливые следы. И вот их я на Шоттике не увидел». «То есть сошел с ума он самостоятельно», — с мрачным видом заключил Корн. «Боюсь, что так. И не исключаю, что спровоцировало безумие именно пребывание на темной стороне». «Замечательно. Просто прекрасно. Грег, как по-твоему, Шоттика могли туда уволочь?» Мастер Роуз пожал плечами. «Повреждений, характерных для нападения нежити, на нем нет. Так что вряд ли это был вампир или умрун. Следов воздействия темного артефакта или иной магии, способной вышвырнуть светлого мага во тьму, я тоже не нашел. Единственное, что я могу сказать, это то, что вокруг Шоттика существенно истончена граница между мирами. Но с безумцами такое часто бывает. Поэтому, возможно, не обязательно, а всего лишь возможно, коллега Илдж, безумие в данном случае было опережающим событием, а уже во тьму Шоттик ушел сам. Илдж с недовольным видом отвернулся. «Не думаю, что есть смысл с вами спорить, мастер Роуз». «Вы правы», — кивнул маг смерти. «Не в первый раз каждый из нас остается при своем». «Рейш, а ты что скажешь?» — неожиданно повернулся ко мне Корн. Я поднял на шефа недоумевающий взгляд. «Я-то тут при чем?» «Ну, ты же у нас большой эксперт по светлым, которые остались без дара». Я озадачился еще больше, но вскоре сообразил. «Роберт, кажется, Корн все же прочел мою записку и теперь решил, что раз уж я по мальчишке из Каду предложил более или менее приемлемый выход, то и по Шоттику что-нибудь соображу. Я бы хотел на него взглянуть», — после короткого раздумья признался я, заставив шефа понимающих хмыкнуть. После чего Корн поднялся из-за стола и, бросив извиняющий взгляд на коллег, бросил: «Идем». Пока мы спускались в подземные казематы, чьи размеры никак не соответствовали реальным габаритам здания управления, я напряженно размышлял. Не было ни малейших сомнений, что очень скоро люди Роуза доберутся до Вестинок и обнаружат, что неподалеку от кладбища пространство выглядит так, словно там недавно случилось пришествие армии демонов. Нет, я, конечно, туда недавно наведался и почистил его с помощью взятых из схрона учителя артефактов. Так что изменение магического фона внимание сыскорей не привлечет. Трупы я сжег, овраг наполовину засыпал, устроив там небольшой обвал. Но поломанные деревья, вспаханные на неимоверную глубину поля на темной стороне, было не спрятать при всем желании. И если люди Роуза туда доберутся, у них появится много вопросов, догадок и очень много утомительно нудной работы. За свои следы я, правда, не волновался. Их и раньше-то было нелегко найти. А теперь, когда доспех полностью скрывал мою ауру, уличить меня в устроенном там бардаке было невозможно. Единственное, что могло меня связать с тем местом и безумием Шоттика, это сам Шоттик. Так что не стоило удивляться, что мне захотелось на него взглянуть. Спустившись на четвертый уровень подземелий и свернув в коридор, за которым начинались камеры для временного содержания заключенных, я поневоле вспомнил тот день, когда попал сюда в первый раз. С того дня мрачные коридоры слегка облагородили. С каменных стен исчезла плесень и влажные потеки. Замусоренный пол тщательно вычистили и аккуратно выложили плиткой. На потолке через равные промежутки теперь исправно горели магические светильники, а на дверях камер поставили звукоизолирующие заклятия. Так, чтобы ни криков, ни стонов, ни плача оттуда не было слышно. Проходя мимо камеры под номером 44, я невольно замедлил шаг, но новенькая железная дверь с красиво выдавленным в металле номером ничуть не походила на то ржавое чудовище, что так врезалось мне в память. Узкая клетка 4 на 5 шагов, минимум удобств, железная койка в углу, намертво прикрученная к полу. Холодная, конечно, как и все помещения в этом коридоре. Но все же не такая промозглая, как камера в подземелье городской ратуши, где я дожидался окончания суда и откуда впервые шагнул на темную сторону. «Нам сюда», — сообщил Корн, подходя к следующей камере. Я мысленно хмыкнул и, проследив, как шеф прикладывает к небольшому окошку на стене ладонь, подумал, что за последнее время здесь очень многое изменилось, и, возможно, даже к лучшему. Считав ауру мага, окошко приветливо мигнуло зеленым огоньком, и дверь камеры почти бесшумно отъехала в сторону, открывая узкую каменную клеть, перегороженную у входа не только мощной магической защитой, но и обычной металлической решеткой. Шоттик сидел на полу, скрестив перед собой ноги, и мерно раскачивался в такт неслышному ритму. Глаза его были закрыты, по бледному лицу то и дело пробегала болезненная судорога. Пальцы рук судорожно комкали серую робу, которая полагалась всем заключенным. А губы беспрестанно шевелились, словно безумный маг вел с кем-то долгий, утомительный разговор. Когда в камеру проник свет из коридора, он поднял набрякшие веки и, прищурившись, взглянул на нас почти осмысленным взором. На миг мне даже показалось, что во взгляде мага мелькнуло торжество, а еще через мгновение его лицо исказилось, на губах появилась саркастическая усмешка, после чего он подскочил на ноги и одним прыжком сиганул на решетку. «Убийца!» — крикнул он, повиснув на прутьях и вперив в меня безумный взгляд. Перехватив мой спокойный взгляд, с яростью тряхнул решетку, заскрежетал зубами, но неожиданно появившееся буйство также быстро схлынуло, после чего лицо мага снова осунулось, уголки губ опустились, горящий яростью взгляд потух. После чего маг обессиленно сполз на пол и, уткнувшись лицом в холодные прутья, обреченно добавил: «Я убийца!» Корн с интересом покосился в мою сторону, но я бесстрастно смотрел на опустившего голову безумца, которому смерть отмерила такое страшное наказание. Какое-то время подождал, оценил его повисшую клочьями ауру, убедился, что никаких следов магического воздействия на ней не осталось, и, подумав, что Эллен Норвис действительно отомщена, также спокойно отошел в сторону. «Можете закрывать». «Полагаешь, он сказал правду?» — тихо поинтересовался шеф. «Он мог убить кого-нибудь в таком состоянии?» «Безумцы не умеют лгать», — совершенно искренне ответил я. «Хотя иногда они приписывают себе чужие заслуги». Корн одарил меня непонятным взглядом, а затем коснулся ладонью стены, и железная дверь медленно поползла обратно. Но прежде чем она со стуком встала на прежнее место, Шотик неожиданно поднял голову и, глядя куда-то в пустоту, сообщил: «Боги даров не готовят для нас. Лишь смерть милосердна, но только лишь раз». «Очень содержательно», — усмехнулся Корн, отворачиваясь от узника. После чего дверь наконец-то закрылась, навсегда отрезая от мира бывшего мага, который даже не представлял, насколько же был сейчас прав. Вернувшись домой, я почти до ночи проторчал в кабинете, разбирая бумаги, которые забрал у Ларри Уорда. Работать с отцовской родословной было неудобно, и выложенная кусками на полу, она вызывала лишь раздражение. Как оказалось, Ларри поленился пронумеровать все листы, поэтому цифры стояли лишь на каждом втором, четные, а с остальными приходилось разбираться по ходу, при этом опасаясь лишний раз тряхнуть проклятую папку, в которой бумаги лежали просто друг поверх друга и не были ничем даже скреплены. Проставив часть номеров собственноручно и поняв, что на сегодня у меня уже терпения не хватит этим заниматься, я сгреб все листы и убрал их обратно в папку, после чего растер уставшее лицо и на мгновение бросил взгляд на подоконник, на котором сиротливо стоял пустой серебряный поднос. Смешно сказать, но без мелочи дом выглядел тихим и пустым. Я так привык к тому, что она, хоть и остается незаметной, но постоянно присутствует рядом, что теперь, когда никто не тревожил поводок, этого почему-то стало не хватать. Подойдя к окну, я задумчиво уставился на соседний дом. В обычном мире он был чист и светел. Большие окна приветливо светились в темноте, а за зашторенными окнами то и дело мелькали человеческие фигуры. На темной стороне все выглядело несколько иначе. Обшарпанные стены, наполовину обвалившаяся крыша, разбитые стекла, за осколками которых танцевали призрачные силуэты. Унылое зрелище, согласен. И навевающее безумную тоску, особенно если знать, что все это происходит в полной тишине. Сказав, что я совсем не думал в эти дни о палаче, значило бы погрешить против истины. Я думал. Действительно думал много, пытаясь оценивать и сравнивать. Но так до конца и не определился с отношением к нему. Когда-то я считал его нежитью. Потом воспринимал исключительно как врага. Он убил мастера Нииро. Он едва не убил меня. На его руках за эти десятилетия скопилось столько крови, что мир бы только обрадовался, если бы этой твари не стало. Вот только мелочь. Почему она выбрала образ куклы? И как вообще могло получиться, что живучая тварь не просто сумела восстановиться, но и упорно стремилась возродить то самое тело, которое я с таким остервенением уничтожил. Я был почти уверен, кукла долгое время не знала, что с ней было раньше и как она стала такой. Быть может, рассматривая себя по утрам в зеркало, она стремилась именно к этому — вспомнить? Возможно, не знаю. У нас не было времени это обсудить. Но больше всего меня интересовало другое. Почему, раз уж кукла обо всем вспомнила, она так спокойно и уверенно решила об этом сообщить? Зачем, если какое-то время я еще мог бы оставаться в неведении? Она не сопротивлялась, когда я приставил к ее горлу оружие, и ни слова не сказала в свое оправдание, даже ни о чем не попросила, ни тогда, не раньше, и покорно склонила голову, хотя я этого не приказывал. Почему? Духи-служители такого уровня подчиняются лишь тому, кто сумел их одолеть», — сказал однажды Нортидж. И это действительно было правдой. Той самой основополагающей функцией для сущности вроде палача, которая должна была обеспечивать его абсолютную покорность. И она ее обеспечивала до определенного момента, после чего могущественная тварь вдруг сорвалась с поводка и принялась казнить виновных и невиновных с достойным фанатика упорством. Я убил ее именно поэтому и ничуть об этом не жалел. Но сейчас, глядя через линзу на наполненный призраками дом, мне вдруг показалось, что у этой проблемы могло быть иное решение. Задумчиво взглянув на поднос, я оделся, вышел на улицу и решительно направился к соседям. Перебраться через улицу по темной стороне никакого труда не составило, а недавно обновленную защиту я преодолел по нижнему уровню, благо теперь это было просто. Я даже не замерз там, стоя посреди мертвого города в одной лишь домашней рубахе. А когда понял, что среди призрачных стен было негде укрыться, прислушался к себе и решительно направился к единственной имеющейся поблизости каверне, вход в которую располагался как раз напротив ворот. Дойдя до узкой щели, в которую с трудом мог протиснуться новорожденный гуль, я какое-то время постоял над ней, а затем опустился на корточки. Внутри было тихо. И не было ни единого намека на то, что там, в темноте, притаилось что-то живое. Однако, когда на моей ладони вдруг загорелся темный огонек, внизу что-то явственно шевельнулось. Подождав какое-то время, но так никого и не увидев, я вздохнул и поднес огонек к самому входу. «Хватит», — сказал устало, кладя ладонь на холодную землю. «Довольно уже прятаться. Пойдем домой». В каверне какое-то время было тихо, но затем из темноты донесся едва слышный щелчок, а следом впервые за эти два дня оживился поводок. «Домой?» — неуверенно прошептали из темноты. «Да, Мел, ты все еще мой служитель, и я хочу, чтобы ты вернулся». И вот тогда из каверны донеслась целая серия щелчков, будто у ее обитателя случилось кратковременное замешательство. Ослабший за последние дни поводок снова натянулся, причем вовсе не моими усилиями. Затем по нему пробежала волна недоумения, удивления, недоверия и, наконец, надежды. А следом из темноты медленно проступила несуразная, но уже довольно крепкое тело, увенчанное жутковатой головой. «Почему ты назвал меня Мел?» — тихо спросила кукла, пристально взглянув на меня снизу вверх. Я пожал плечами. «Потому что мелочь. Как тебя еще называть? Для полноценного палача ты пока еще не дорос». Кукла удивленно щелкнула, но на всякий случай все-таки уточнила. «Не будешь убивать?» «Нет». «И ты дал мне новое имя?» «Конечно», — кивнул я, и, решительно подхватив озадаченно замершего духа под брюхо, выпрямился. «У каждого, кто причисляет себя к живым, должно быть нормальное имя». «Но зачем?» — только и спросило создание, которое я когда-то убил и которому не единожды теперь был обязан жизнью. Я помолчал, разглядывая смирно сидящую на руке куклу, немного подумал, все взвесил, а затем спокойно сказал: «Довольно уже быть палачом. Пора бы учиться чему-то новому». Конец книги. Читал Дмитрий Кузнецов.